Она тоже оделась поскорее, и они принялись разбирать сумки. Глаша только теперь по-настоящему разглядела, как бестолково их набила. Когда сумки потрошили и досматривали, перед тем, как допустить в колонию, она думала совсем не о них. — Что ж я круп-то столько набрала? — расстроенно воскликнула она. — Ты ж не воробей! — Брось переживать, Глашенька, — улыбнулся Лазарь. — Никогда я гурманом не был и здесь не стал. Да я здесь вообще оздоровился. Спивался ведь по-черному, сама же видела. А тут пришлось подобраться, так что во всем есть свои положительные стороны. Брось переживать, брось, — повторил он. — Это в банке что, кабачки маринованные? Вот ими и перекусим. А потом всякой еды накупим, какой душе твоей будет угодно. — Никакой еды моей душе не угодно, — вздохнула Глаша. — А хоть бы и угодно было, где же мы ее накупим? — Да прямо здесь магазин есть. Не супермаркет, но для жизни достаточно. Я-то не очень приглядывался, что там есть, чего нет. Но вот Николай Степанович жена так и говорит. Все, мол, есть, чего душе угодно. — Кто это Николай Степанович? — спросила Глаша. — Охранник? — Зэк. Мешок зерна украл на элеваторе. 3 года дали. — А жена тогда при чем? — удивилась Глаша. — Их, что ли, вместе посадили? — Да нет, она просто так живет. Приехала. Лазарь говорил все это машинально. Он уже сорвал крышку с банки и вытряхивал на хлеб кабачки. Глаза его при этом алчно блестели, и он полностью был погружен в свое увлекательное занятие. — А надолго она приехала? — осторожно поинтересовалась Глаша. — Не знаю. Лазарь откусил огромный кусок хлеба с кабачками. — Год уже живет. Тут Глаша припомнила, что когда она шла к гостевому бараку, то окружающая жизнь показалась ей какой-то странноватой. Не похожей на жизнь зоны она ей показалась, вот что. Да, точно, и женщин каких-то она видела, и совсем не похожи были эти женщины на заключенных. Ну да, какие женщины заключенные? Колония-то мужская. Но и на охранниц они не были похожи, без формы. Но когда она шла сюда, то думала совсем не об этом. И только теперь все это ей вспомнилось. Так здесь, получается, и мне можно жить? Забыв, что с ним надо быть осторожней, воскликнула она. Так ты что же молчишь? Я не молчу. Лазарь отложил кабачковый бутерброд. Я тебе сразу говорю, декабристские свои штучки оставь. Ты здесь жить не будешь. Что значит не будешь? То и значит, не будешь. Николай Степанович, жене можно, а мне нельзя? Глаша задохнулась от возмущения. Лазарь не обратил на ее возмущение ни малейшего внимания. Николай Степанович, жене 50 лет, и всю жизнь она в деревне прожила. Видела ты, какие деревни в Заполярье? Я здесь служил, навидался. Здесь и в городах-то жизнь непростая, а в деревнях вообще беспросветная. Конечно, ей после этого чего ж в колонии-то не жить? Не жизнь, а сказка. — А я? — попыталась ставить Глаша. Но Лазарь пресек ее жалкую попытку. — А ты в этой сказочке для моего удовольствия жить не будешь. Я не позволю. Хватит, Глаша. Прекратим этот разговор. Ешь лучше кабачки. Ядреные, на уксус не поскупились. — Сам ешь свои кабачки дурацкие. Она еле сдерживала злые слезы. — Они не мои, а твои. — Все равно. Не командуй, что мне делать, понял? У меня своя голова на плечах. — Милая моя головушка. Лазарь притянул Глашу к себе и подул ей в макушку. — Льняная. Она вырвалась, высвободилась и, из-под лобья глядя на него, отчеканила. — Я буду жить здесь, с тобой. Пиши заявление или что там надо. А если не напишешь, то я сяду вон там, вот под воротами, и буду сидеть, пока меня там не изнасилуют. — Ты что несешь? — он, наконец, рассердился. — А ты? Ты? Глаша задыхалась от отчаяния. Вот упрется он сейчас, и что? Что она будет делать? Сколько под воротами не сиди, а не напишет он какое там заявление, и никто ее за эти ворота не пустит. — Ты только о себе думаешь, — выпалила она. — Глашенька, да я же о себе, только о себе, — перебила она. — Ты что, совсем ничего не понимаешь? Думаешь, ты мне лучше делаешь? Думаешь, это мне счастье, когда я знаю, что могла бы быть с тобой, а я не с тобой? Потому что ты! Тут она в голос расплакалась. Наверное, когда ему нож всадили под лопатку, Лазарь расстроился меньше. — Глашенька! — он присел перед нею, пытаясь заглянуть ей в глаза. — Ну не плачь! Ну прошу тебя! — Ты просто не хочешь со мной быть! — проговорила она сквозь слезы. — Отвык! И без меня тебе лучше! — Без тебя лучше? — воскликнул он. — Да мне жизни без тебя нет, Глаша! Кровь бы всю по капле отдал, чтобы с тобой не расставаться! — Не надо кровь по капле! — быстро сказала Глаша и вытерла слезы. — Напиши заявление. — Прости, Лазарь Ермолаевич, — весело подумала она. — Что поделать, если по-другому от тебя толку не добьешься? Глава 11. Глаша отпустила машину и пошла к воротам. Как нерационально она теперь делала покупки, а сумки все равно каждый раз оказывались неподъемные.